Глава третья. Психологиня. В обеденный перерыв я покинула свой кабинет. В просторном школьном коридоре натолкнулась на физрука Артемия. Он загадочно улыбнулся и достал из кармана спортивной кофты упаковку печенья в шоколаде. «Злата Григорьевна, добрый день! Какое у вас платье сегодня красивое!» Артемий скользнул взглядом по моему строгому платью-футляр нежного кофейного цвета. «Идеально сочетается с цветом ваших глаз!» «Глаза у меня зеленые, платье кофейное. Кажется, наш учитель физкультуры немного не различает оттенки. А у меня есть для вас маленький презент». И он протянул мне немного помятую пачку печенья. «О, спасибо, но не стоит, я на диете», — смутилась я. «Вы куда-то уезжаете?» «Да, у меня дела». «Жаль. Я хотел пригласить вас пообедать в нашей школьной столовой. Там привезли свежие сахарные булочки. Так пахнут!» Я сглотнула. Да уж, в школьную столовую пообедать меня еще не приглашали. В рестораны, в бары было дело. Вот на сахарную булочку и разбавленное водой какао в граненом стакане на фоне голдящих младшеклассников нет. «Все бывает в первый раз, Злата», — мелькнула мысль. «К сожалению, на обед я сегодня не успеваю. Мне необходимо забрать личные вещи со старой квартиры», желая как можно скорее отвязаться от настырного поклонника и его роскошного предложения пообедать в столовой, сообщила я Артемию. «Может мне помочь?» «Нет-нет, я на машине. Помощь мне не требуется. Там всего две коробки». «Ну, вы обращайтесь, если что там в новой квартире сделать понадобится. Карниз присверлить, мебель поднять на этаж». «Спасибо, Артемий Игнатьевич, я учту». «Можно просто Артем», — подмигнул мне он. Оторопев от его загадочной улыбки, я заторопилась к выходу. Нет, он, конечно, спортивный, подтянутый, парфюм у него очень даже ничего, и машина лучше моей. Но мне на данном этапе моей жизни совсем не требуется разбавленное какао с сахарной булочкой от поклонника. На школьных ступеньках я столкнулась с директрисой. Екатерина Федоровна Прекрасного. Жгучая брюнетка с короткой стрижкой выглядела именно так, как гласила ее фамилия. Прекрасно. И пару дней назад она вернулась из отпуска, который провела не где-нибудь, а в Египте. «Добрый день, Екатерина Федоровна», — улыбнулась я директрисе. «Злата Григорьевна, как я рада вас видеть! С тех пор, как вы у нас работаете, как будто солнышко вышло из-за туч и осветило нашу школу теплыми лучами». «Вы преувеличиваете, Екатерина Федоровна», — немного смутилась я. «Как прошел ваш отпуск?» «Волшебно! И знаете, я привезла всем подарки. Настоящий египетский чай «Фараон». Очень рекомендую. Успокаивает нервную систему. Для вас, моя дорогая, я припрятала целых две пачки. У вас работа еще напряженнее, чем у нас». С этими словами Прекрасного извлекла из объемной сумки две пачки чая с непонятной надписью на арабском языке и торжественно вложила мне в руки. «Ух ты! Вот это чай! Обязательно попробую!» Не успела я ее поблагодарить, как она уже скрылась за входной дверью. Скептически осмотрев коробки с чаем, я закинула их в бардачок своей машины. Ко всем упаковкам с непонятными надписями я относилась настороженно. Как знать, что за чай подсунули Прекрасного и в Египте? Она ведь тоже арабского не знает. Остановив свою иномарку у подъезда, теперь уже бывшей любимой квартиры, из которой мы с мужем еще недавно создавали уютное семейное гнездышко, я медленно выбралась из авто. До конца перерыва еще час, а значит, я успею забрать две коробки с личными вещами. Остановившись у подъезда, я с горечью смотрела на окна дорогой сердцу, но теперь уже бывшей квартиры. За плечами остался сложный развод с любимым мужчиной. Не знаю, почему у нас не получился ребенок. Врачи беспомощно разводили руками. По какой-то причине мой организм постоянно давал сбой, и беременность не наступала. Как бы там ни было, а для Кирилла и его семьи я стала женой с изъяном, ведь я не могла принести в дом наследника. Сердце обливалось кровью. В моей системе жизненных ценностей браку уделялось особое внимание. Брак, семья, для меня это было священно. Отдавая свою жизнь в крепкие руки любимого мужчины, я верила, что это раз и навсегда, что муж должен быть первым и единственным, а жена, хранительница очага, обязана хранить этот очаг и дарить мужу не только любовь и заботу, но и детей. К 28 годам дети стали моей самой болезненной темой. Отчего-то мы с Кириллом не смогли. За нашими плечами осталось 5 лет брака, 3 года из которых я потратила на всевозможные способы получить желаемое – драгоценного малыша. И полный провал. Из подъезда вышла молодая мама с коляской, и я отвела взгляд. Горло обожгло. Разбитая жизнь, несбывшиеся мечты. А ведь мне так мало было нужно. Всего лишь положительный тест на беременность. 2 полоски вместо 1. Такая желанная задержка. Стряхнув отчаяние, я уверенно зашагала к подъездной двери. Лифт услужливо отвез меня на такой знакомый 4-й этаж. Двери открыл Кирилл. Такой родной, такой красивый. В домашней майке, которую я дарила ему в прошлом году на 23 февраля. По еще недавно нашей общей квартире разливался аромат свежесваренного кофе. «А, Злат, привет!» «Привет, я за коробками». Даже не взглянув на него, прошла в прихожую. Коробки стояли здесь же, у входа. Как будто он ждал, что я за ними приеду. Выставил в прихожую, как обычно выставлял пакеты с мусором. Я осторожно открыла коробки, заглянула внутрь. Там аккуратными стопочками были сложены мои конспекты с курсов повышения квалификации и несколько брошюр. Кирилл взглянул на меня, провел ладонью по своим темным волосам. «Не переживай, я ничего не трогал. Кофе хочешь?» Я на миг прислонилась к стене. «Боюсь, после кофе у меня не будет моральных сил уйти. Лучше сделаю это сразу». «Помочь?» «Нет, я сама». Подхватив коробки, я шагнула обратно к выходу. «Злата, я не хотел, чтобы все закончилось именно так». Растерянно остановился в дверях еще недавно такой любимый муж. Сглотнув ком, я обернулась. «Твоя семья сказала, что я с изъяном, помнишь? От меня уже 5 лет ждут наследника. Я их не оправдываю, но мне нужен ребенок. А ты не допускал мысли, что это не у меня проблема? Может быть, дело в тебе, Кирилл? Но ведь забеременеть не смогла ты, а не я. Не хочу это обсуждать, теперь уже бессмысленно. Злата, послушай, я... Прощай». Тряхнув головой, я заторопилась к распахнувшему свои двери лифту. В груди что-то вспыхнуло и заныло. «Что ж, Злата, надо двигаться дальше. В одну и ту же воду не войти дважды», — успокаивала я себя. «Вечером тебя ждет скандальное собрание, на котором придется разнимать разъяренных родителей и папу-миллионера с обложки журнала. Так что взбодрись, взбодрись, Злата».